Фактически, смерть лидера одной из группировок не слишком повлияла на ситуацию, лишь немного ускорив развязку. Государственная машина, раскачавшаяся и пришедшая в движение, смазанная кровью граждан, была уже неостановима и, подобно катку, неотвратимо давила любые намеки на продолжение кровавого банкета. Закончив анализ воспоминаний, в том числе, касающихся уже жизни меня Гарри в Хогвартсе, я открыл глаза и попытался встать. Тело оказалось вялым и едва шевелилось. Только теперь я осознал, что испытываю дикую жажду. Как выяснилось, сейчас была ночь, судя по темному небу в окнах больничного крыла, куда меня поместили в бессознательном виде. Повязка на плече уже отсутствовала, а на месте громадной раны обнаружился примерно тех же размеров шрам. Прокашлившись, я крикнул: «Мадам Помфри!» Спустя мгновение у моей койки появился домовик в миниатюрной, ровно по фигуре, мантии серого цвета с вышитым на ней гербом Хогвартса. «Мистер Поттер, сэр?» – спросил он. «Госпожа Помфри занята другой пациенткой. Чем я могу вам помочь?» О домовиках я Гарри выяснил еще на первом курсе, попросту поинтересовавшись у старших студентов о том, как именно одежда учащихся оказывается чистой, а на столах в большом зале появляется еда. Потому никакого удивления это существо у меня не вызвало. Материализованный дух слуга, привязанный к крепости. В империи вместо подобных существ использовались либо химеры, либо детища некромантии. Обслуга, ведь, нужна всюду, а заниматься хозяйственными вопросами, ремонтом и многими другими вещами на военных объектах гражданским не положено. Чтобы не отвлекать на это военных, химерологи и некроманты создавали различных существ, обладающих относительно высоким интеллектом, слабыми магическими способностями и полностью подконтрольными им. Видимо, тут кто-то поступил подобным образом. «Мне нужна вода и еда», – произнес я с трудом. Засохшие губы и с трудом шевелящийся язык не располагали к длинным речам, да и общая слабость намекала на то, что до полного выздоровления очень далеко. Домовик оглядел меня засветившимися глазами, а затем произнес: «Еще вам нужны кроветворные, укрепляющие и тонизирующие зелья. Примите их после еды. О вашем пробуждении я сообщу госпоже Помфри». После этого существо с тихим хлопком исчезло, на мгновение исказив пространство. Данный факт заставил меня покачать головой. Странный мир. В родной империи направление пространственной магии было слабо развитым. Лишь немногие магистры пытались вести разработки в этом направлении, но дальше улучшения сети порталов и создания пространственных маяков новой модели, обладающих несколько большим радиусом действия, дело не заходило. Здесь же обслуга обладает возможностью мгновенной телепортации. Да и память услужливо подбросила картинку сундуков и сумок с расширенным пространством. Нет, они не продавались на каждом углу и стоили более чем дорого, но существовали же. А уж такое умение, как аппарация, которому обучали на старших курсах, позднее выдавая лицензию на его использование, и вовсе казалось мне чем-то запредельным. Вообще, память моей инкарнации демонстрировала массу различий в магии империи и местных одаренных. Например, тут никто не слышал о работе со стихиями или первосилами, а с другой стороны запросто телепортируются в любую известную точку мира. Алхимия тоже тут развивалась несколько неоднозначно для меня, хотя и весьма интересно. Трансфигурация и вовсе выглядела в моем представлении чем-то запредельным. Однако, на фоне всего этого убого смотрелись местные чары, боевые заклятия и основная масса артефактов. Все они казались однобокими и неэффективными. Более того, недавние события продемонстрировали весьма занятный факт. В памятном зале с кристаллами-накопителями никто из увиденных мною покойников не имел при себе палочек-концентраторов. Да и ритуальный рисунок с громадными вместилищами энергии намекали на то, что некоторое количество веков назад в Хогвартсе обучали магии, что строилось на совершенно ином подходе и принципах. Так что же произошло? Неужели серия неких событий привела к деградации и запрету первоначальных школ? Не меньше вопросов вызывало и поведение Снейпа. Алхимик, заметив странности в моем поведении, явно что-то заподозрил. Сомневаюсь, что он в курсе ритуала инкарнации, но вот вероятность захвата тела, судя по всему, он рассматривал всерьез. Даже после изучения остатков артефакта, его подозрительность не уменьшилась. Однако, стоило Снейпу проверить мой лоб каким-то особо длинным заклятием, как его лицо мгновенно разгладилось, а зрачки расширились куда больше, чем от темноты окружающего нас помещения. Если добавить к этому черную мерзость, что несколько часов сочилась из шрама, мда, вывод напрашивается сам собой, Шрам был не просто следствием травмы, а результат некоего ритуала, итогом которого стал подселенец, способный захватить детское тело. По каким-то причинам этого не произошло, но в Хогвартсе, как минимум двое магов, знали об этом. Один – Снейп, а второй – директор Дамблдор. Самое же отвратное в том, что я ощущал наличие чего-то постороннего в плоти под шрамом. Некий миниатюрный предмет, что содержит в себе магию. Скрытую, запрятанную, но весьма и весьма опасную. Судя по всему, мне еще предстоит отдельно разобраться с этой мерзостью, а заодно выяснить, кто и когда обеспечил ее появление в моей голове. Появление все того же домовика вырвало меня из раздумий. Существо телепортировало в помещение небольшой столик, а затем и сервировало его столовыми приборами, после чего доставило еду и несколько хрустальных флаконов с зельями. «Мистер Поттер», — поклонился домовик, — «после того, как вы почти двое суток находились в достаточно тяжелом состоянии, вам нельзя есть тяжелую пищу, потому вам были приготовлены овощной салат, куриный бульон и отварная курица. Специй, кроме соли, тоже нельзя». «И на том спасибо», — кивнул я, бросая взгляд на еду. «А что с зельями?» «Это», — принялся указывать домовик, — «тонизирующие, кроветворные и укрепляющие. Синего цвета», — добавил он, указывая на стоящий в стороне от остальных флакон, «для восстановления ауры». Выдохнул я, мгновенно вспомнив, что второкурснику, пусть даже и занимающемуся сверхшкольной программой, о таких вещах знать попросту неоткуда, для восстановления чего. Смерив меня подозрительным взглядом, домовик укоризненно покачал головой, а затем произнес: «Ауры, она есть у всех живых и неживых существ, мистер Поттер». Осуждение в голосе домовика было столь явным, что я невольно поежился. «Все студенты должны об этом знать. Прошу прощения, но на уроках нам ничего об этом не рассказывали», — отозвался я, удивленно глядя на домовика. «Хм, извиняюсь», — кивнул домовик, — «я забыл, что теперь это не преподают. В любом случае, вам придется выпить это зелье». «Обязательно выпью», — не стал я спорить с хогвартским слугой, «а что еще раньше преподавали и где я могу найти книги об этом? Вот так удача». Мысленно потирал я руки. Благодаря этому существу я получу неплохую возможность правдиво объяснить свои излишне широкие и глубокие для второкурсника познания. Да и местную магию получится изучить куда лучше, чем просто школьные материалы книги из библиотеки. Как ни печально, но дальше меня ждал облом. Грустно покачав головой, домовик произнес: «Простите, но без разрешения директора я не могу выдать вам эти книги, мистер Поттер». После этого хогвартский слуга попросту исчез, оставив меня осознавать всю глубину постигшей меня неудачи. Увы, но такой простой способ объяснить свои знания, да еще и возможность получить новые, проплыл мимо. «Северус, ты уверен в том, что мальчик?» «Да, директор, уверен», — перебил Дамблдора Снейп, скривившись, — «это Поттер. Никаких сомнений быть не может, правда. Судя по тому, что я успел увидеть в его разуме, пока мальчик пребывал без сознания, он еще тот змей. Тайком даже от своих друзей по ночам рыскает по библиотеке, выписывает заклинания, освоил заклинание копирования и с его помощью больше двух десятков весьма серьезных трудов умудрился уволочь. Плюс ко всему, тайком тренируется». Выслушав алхимика, директор Хогвартса задумчиво опустил взгляд в чашку, из которой сделал большой глоток чая. Для него озвученные факты были неприятной новостью. Во всяком случае, острое недоверие к окружающим, которое, как выяснилось, имело место в случае с Поттером, Дамблдору точно не требовалось. Это началось на втором курсе или раньше? После паузы спросил директор, вновь поднимая взгляд на Снейпа. «Его таким воспитали», — пожал плечами алхимик, — «судя по тому, что я смог вытянуть из головы ребенка, Пети. Петуния и ее муж воспитывали Поттера довольно строго и не скрывая некоторых вещей. Особое внимание они уделяли волшебникам и тому факту, что один из нас убил его родителей, а другие к этому прямо или косвенно причастны. Они обвиняли меня», — удивился Альбус, проведя ладонью по бороде, зацепив рукавом колокольчики на ее конце, чем вызвал их тихий перезвон, заставивший с ней поскривиться. «Не прямо, но для умного человека хватит и намеков. А Гарри далеко не дурак», — фыркнул Дамблдор, вновь делая глоток чая. «В нем нет крестажа», — произнес Снейп, — «я проверил несколько раз. Пусто. На его месте разрыв в ауре и пробои в астральном и ментальном телах, но частицы Ридбла там точно нет». «Вот как, интересно», — кивнул каким-то своим мыслям директор. «Значит, получилось. получилось?» – опешил алхимик, Альбус. «Что получилось?» Дамблдор несколько секунд сидел неподвижно, а затем, тяжело вздохнув, произнес: «Северус, видишь ли, кресташ – это очень серьезная и опасная вещь, однако она еще и очень хорошо защищена. Причем, я даже не представляю, как именно работает механизм этой защиты. В древности, когда Герпий Злостный создал первый кресташ, ему самому пришлось изрядно потрудиться, дабы найти способ уничтожить свое творение. Как выяснилось, это не так уж и просто. Древняя методика возрождения мага после смерти физического тела оказалась куда сложнее и опаснее, чем ему думалось изначально. Итогом же изысканий Герпия был неприятный факт. Современные ему маги не способны уничтожить кресташ ничем, кроме заклятия адского пламени и яда Василиска. Снейп смотрел на Дамблдора с нескрываемым удивлением. Алхимик и мастер ментальной магии без того прекрасно осознавал, кем является скромный директор Хогвартса, но этот разговор окончательно убедил мужчину в том, что Альбус – чудовище. Сам Северус тоже был далеко не безгрешным, и у него хватало за спиной самых разных грешков и грехов, многие из которых по сей день не давали магу спокойно спать. Однако, даже после того, как ему довелось пытать людей заклинанием Круция, обучаться у темного лорда ментальной магии на живых подопытных, практиковать проклятия, что заставляли людей сгнить заживо, а то и вовсе выблевать собственные внутренности, Снейп не мог так спокойно говорить об убийстве детей. Несмотря на всю свою неприязнь к Гарри Поттеру, да и вообще ко всем носителям этой фамилии, смерти мальчику алхимик не желал. Испытывать к нему ненависть — для мастера ментальной магии это было бы более чем глупо. Ненавидеть сына давно умершего школьного недруга. Неприязнь Снейпа к Гарри основывалась на совершенно иных причинах, нежели родство с Джеймсом. Справившись с эмоциями, на короткий миг едва не вышедшими из-под контроля, Северус фыркнул: «Получается, что вы все это срежиссировали. Но зачем?» Откинувшись на спинку кресла, Дамблдор поставил чашку с недопитым чаем на стол и произнес: «Во-первых, мне требовалось гарантированно уничтожить кресташ. То, что Гарри выжил, хороший результат, хоть я и успел смириться с самим фактом необходимости его смерти. Чтобы дать мальчику шанс, был послан Фаукс. Именно его слезы помогли юному Поттеру выжить, на что и была надежда. А во-вторых», — подтолкнул к продолжению беседы директора Снейп, — «чашка с чаем, стоящая перед ним, так и оставалась нетронутой. Пить что-либо в кабинете директора он не рисковал. Несмотря на то, что Альбус никогда не вызывал подозрений насчет добавок в предлагаемых напитках, Северус предпочитал подстраховаться. Он никогда не забывал, что за маской добродушного старика скрывается один из главных идеологов и разработчиков ритуалов массового жертвоприношения в концентрационных лагерях нацистской машины смерти. Дамблдор лишь выглядит таким добросердечным, раздающим второй шанс всем и каждому. Неудобные ему люди, в лучшем случае, исчезают, в худшем. Пример Блэков перед глазами у всех, кто умеет думать. Вернейший сторонник Альбуса и его ручной темный маг, Сириус, уже больше десятилетия находится в Азкабане, и попал он туда, минуя всю судебную систему. Никакого следствия, суда и проверок. Молодого мага просто отправили туда из-за того, что так решил Дамблдор. «Во-вторых, мне требовалось убрать из попечительского совета Люциуса», — хмыкнул Альбус. «Он стал совать свой нос куда не стоит. Пришлось напомнить, что нос могут и укоротить. Хм, и только», — удивился Снейп. Алхимику казалось, что комбинации Дамблдора куда глубже и серьезней, нежели ему сейчас продемонстрировали. «Для тебя, да», — усмехнулся директор. «Нос, Северус, нос», — добавил Альбус, улыбаясь. Кивком головы попрощавшись с Дамблдором, Снейп покинул кабинет директора Хогвартса, оставляя мага наедине со своими мыслями. А подумать Альбусу было о чем. Уж очень странным выдался прошедший год, а его результаты – двоякими. Говорить своему ручному, почти закабаленному, алхимику, что выживание Поттера не планировалось вовсе, а Фаукс полетел к нему самостоятельно, директор не собирался. Как и о том, что помимо Люциуса, в результате произошедших событий, постов лишились и многие чиновники в ДМП, Аврорате и прочих департаментах министерства. Комбинация была проведена идеально, враждебные фигуры устранены, а нужные люди расставлены по выбранным местам. Единственное, что беспокоило Альбуса, — юный Поттер. Его родной дядя, Роберт, гарантировал изрядное количество золота, артефактов и более чем серьезных книг и манускриптов по интересным Дамблдору темам, если Гарри не доживет до того момента, как в Хогвартс поступит учиться Анжела и Чарльз, кузина и кузен мальчика. Потрясающая выживаемость студента уже не первый раз удивляла мага, заставляя пристальнее приглядываться и искать причины столь странного явления. Лично же марать руки смертью Поттер Альбус не торопился. Во-первых, это ни к чему и может дать компромат на него недругам, коих в стране хватало. Дамблдор не был самым могущественным человеком в Британии. Помимо него имелись и другие архимаги, предпочитающие не афишировать сам факт своего существования. Давать им возможность ударить Альбус не желал. Во-вторых, Дамблдору хотелось разобраться в аномально большой магической силе ребенка, которая, после попадания в его организм яда Василиска, а потом и слез Феникса, начала расти еще быстрее, а энергетика, тонкие тела и аура и вовсе превратились в кошмарную мешанину не пойми чего, быстро приходящую в более-менее структурированное состояние. Такого эффекта ни в одном источнике, касающемся как Василисков, так и Фениксов, маг не находил. «Судя по всему, мне нужны Василиск, твои слезы, Фаукс и подопытные», произнес Дамблдор, повернувшись к своему фамильяру, пребывающему в далеко не благодушном настроении. В ответ дух огня лишь покачал головой из стороны в сторону. Демонстрировать человеку развитость своего сознания Фаукс не собирался. Учитывая недавнюю неудачу, он предпочитал думать. Ему, как и смертному, с которым дух заключил договор, замаскированный под ритуал формирования связи маг-фамильяр, было о чем размышлять. Неудачная охота на свежую душу, источающую странный энергетический фон, говорящий об иномирском происхождении, не давала Фениксу покоя. Он готов был поклясться своим бессмертием, что чувствовал ее, но прибыв на место, не забыв прихватить и шляпу, являющуюся также ловушкой для подселенцев из числа демонов, но способную еще и удерживать иномирцев, не увидел никого. Даже проверив чертового мальчишку, которого укусила древняя химера-страж, огненному духу не удалось найти свою жертву. Пришлось маскировать охоту под помощь второкурснику, иначе у Альбуса возникли бы серьезные вопросы насчет собственного фамильяра. Увы, но вырывать души самостоятельно фениксы не могли, ибо демонами не являлись и не обладали нужными силами и способностями, но если оказывались неподалеку от выпорхнувшей из тела, с удовольствием ее поглощали. Особенно сильно эти существа ценили тех, кто смог пройти грань между жизнью и смертью, сохраняя себя. Как правило, такими являлись выходцы из других миров. Они считались у огненных духов едва ли не деликатесами. В лазарете я пробыл еще 4 дня. За это время, как благодаря зельям, так и за счет самостоятельной работы с тонкими телами и аурой, каналами внутренних энергий и сознанием, мне удалось более-менее восстановиться и даже привести себя в некое подобие нормального состояния. Во всяком случае, слабость и сонливость исчезли. В принципе, до действительно хорошего состояния, мне еще очень далеко, но близость каникул и 2 месяцев вдали от магов помогут мне. В тишине и покое я смогу заняться собой уже полноценно, без угрозы быть прерванным в самый ответственный момент. Понятно, что факультетское общежитие точно не может дать мне уединение, а ни один из множества неиспользуемых классов не гарантирует безопасности. Если, конечно, я не совершу глупости и не начну применять известные мне из прошлой жизни знания защитных заклинаний и ритуалов. Выписали меня из больничного крыла на удивление буднично. Никто из персонала не стал заострять на этом внимание. Лишь Помфри прокомментировала сей факт. «Можно сказать, что вам повезло, мистер Поттер», — произнесла целительница, — «все эти дни занятий в школе не было и вы не отстали от программы». «Это радует», — кивнул я, — «спасибо вам за лечение». «Идите уж», — фыркнула женщина, махнув рукой. Уже подойдя к дверям, я остановился и поинтересовался у Помфри: «А как состояние Дженервы?» Целительница, бросив на меня неожиданно тяжелый взгляд, покачала головой и неохотно ответила: «Она пришла в себя через несколько часов после того, как вас обоих доставил сюда Фаукс. Пока что, девочка останется тут, у нее сильнейшее магическое истощение, повреждено внутреннее ядро и есть риск того, что она станет сквибом». «Сквибом?» Это, на мгновение Помфри замялась, словно бы раздумывая, стоит ли продолжать разговор, но затем решилась: «Это люди, у которых магический дар есть, но либо крайне слабые от рождения, либо перегоревшие в результате сильного перерасхода или травм. В случае мисс Уизли риск стать сквибом. Скажу честно, шансов на восстановление почти нет». «Большое спасибо», — произнес я, — «что мне сказать ее братьям?» «Пока скажите, что я и Северус сделаем все возможное. В принципе, это так и есть, но...» «Мистер Поттер, вы ведь знаете, что там было. Думаю, ничего разъяснять вам не требуется». «Да, конечно», — кивнул я, — «благодарю вас за ответы. Полученная информация, вместе с воспоминаниями о схватке с Василиском и Ридглом, давали изрядную почву для раздумий. Филактерия. Дневник явно был ничем иным, как артефактом с частицей души мага, носившего фамилию Ридгл. Темный лорд или же лорд судеб Вальдемарт. Ну и псевдоним он себе выбрал. Однако, учитывая воспоминания о его творении, сила и гениальность этой личности сомнению не подлежат. Превратить обычный блокнот в почти неуничтожимый артефакт, надо иметь талант, упорство и довольно глубокие познания в самых разных направлениях магии. Кое-что аналогичное я видел лишь в местном телевизоре, книга мертвых из фильма «Зловещие мертвецы». Только там книга возвращала в мир смертных не одного мага, а целую толпу демонов, вселяющихся в людей и покойников. Впрочем, кто сказал, что сценарист не видел нечто похожее, а демоны являлись лишь элементом защиты артефакта. Теперь мне в голову лезли мысли о создании чего-то похожего, но куда более живучего и защищенного. Увы, но оставить дневник себе и полностью его изучить не получилось, но даже те короткие минуты, что мне довелось его осматривать в энергетическом спектре, дали богатую пищу для размышлений. Добравшись до входа в общежитие факультета, я остановился у портрета полной дамы. Текущего пароля для прохода мне никто не сказал, и как попасть в родное общежитие еще предстояло понять. В крайнем случае, придется ждать, пока кто-нибудь из гриффиндорцев не соизволит выйти или войти. «Поттер», — фыркнула полная дама, покосившись на меня. «Он самый», — поклонился я. Нарисованная женщина покачала головой, а затем произнесла: «Проходи, Поттер, меня предупредили, что тебе неизвестен пароль. Благодарю». Пройдя в гостиную факультета, я с удивлением отметил, что студентов, против обыкновения, нет. Помещение казалось почти пустым. Лишь у камина в креслах и на диване сидели братья Уизли, все четверо. Настроение у них явно было, если не похоронным, то близким к нему. Стоило им заметить мое появление, как Рональд, мгновенно покрасневший, вскочил с дивана и бросился ко мне с криком: «Это ты виноват». Уж не знаю, была бы драка или нет, но Фред и Джордж успели его схватить и остановить. Я же, глядя на бесящегося явно бывшего друга, покачал головой. «В чем я виноват, Рон?» В этот момент Перси наложил на своего брата заклинание немоты, а потом и сонное, выведя того из разговора самым радикальным способом, а затем повернулся ко мне. И, видя мое напряжение и палочку-концентратор в руке, тут же убрал свой артефакт и поднял руки. «Гарри», — произнес старший Уизли, — «ты прости нашего брата. Он сейчас не в себе и говорит лишнее». «Допустим», — кивнул я, не забывая поглядывать на близнецов, что укладывали Рональда на диван, «но его версию я тоже хочу услышать. Наш глупый брат считает, что ты слишком медленно спасал Джинни», — ответил вместо Перси один из близнецов. «Извини, конечно, но как по мне, ты и так сделал все для того, чтобы она была жива, а остальное – его глупость. Надеюсь, вы ему сможете это объяснить», – поинтересовался я. «Я после общения с Василиском и тем магом, что был в дневнике вашей сестры, едва хожу, а магию могу через раз применять. Потому, претензии вашего брата, лично я это вижу откровенной подлостью с его стороны». «Объясним», – кивнул Перси, – «и нам нечем тебя отблагодарить, но если тебе потребуется помощь, любая, ты всегда можешь рассчитывать на нас. Это касается только вас или всей вашей семьи», тут же уточнил я, прекрасно понимая, что сейчас решается довольно важный вопрос. «Я, Билл, Чарли, Джордж и Фред», ответил Перси. «Рональд, с ним мы поговорим и все ему разъясним». «Хорошо, теперь я, с вашего позволения, господа, я пойду спать, уж очень состояние мерзкое». Улыбнувшись, Перси махнул мне рукой. «Говорить рыжикам о том, что я себя уже довольно неплохо чувствую, а магия уже почти в норме, даже по местным меркам желания не было никакого. Воспринимать эту семью в качестве друзей я не стану никогда. Использовать в своих целях, только с очень большой осторожностью, учтя возможность предательства. К тому же, слухи, дошедшие до моих ушей за 2 года в Хогвартсе, намекали на то, что Уизли едва ли не едят с рук Дамблдора. Учитывая, как им сходит с рук даже крайне серьезные прегрешения, в это верилось без труда. Другие студенты второго шанса не получали и вылетали из Хогвартса мгновенно. Например, когда я был на первом курсе, один из учеников Когтеврана был отчислен за то, что проводила эксперименты с зельями без контроля преподавателей в самодельной лаборатории близ их общежития. Фреда и Джорджа на этом ловили неоднократно, как и на более серьезных нарушениях, включая их шуточки, часто переходящие черту между юмором и откровенным унижением. Однако, близнецы по сей день учатся, а вот пятикурсник Скоктеврана вынужден заканчивать свое обучение на дому с репетиторами. Аналогичная ситуация с Персивалем. На Гриффиндоре имелись и более достойные студенты, способные стать старостой факультета, но назначен был именно выходец из семьи Уизли. Рональд. Уж сколько неприкрытых склок он устраивал даже под носом у преподавателей, а ему ни одной отработки не назначали. Фактически, только Снейп хоть как-то с ним боролся, стараясь привить дисциплину и заставить держать язык за зубами. Вообще, собранная об этой семье информация создавала двоякую картину. С одной стороны, это целый клан потомственных боевых магов. Причем, мне довелось видеть лишь его часть, проживающую в норе. Остальные родичи Артура Уизли находятся в южных провинциях Уэльса. Однако, все они предпочитают со своим родственником отношения не поддерживать, а его детей не признавать. Причины для широкой общественности никогда не озвучивались, из-за чего имеет место невероятное количество слухов, противоречащих друг другу. С другой же стороны, именно семья Артура весьма бедна. Несмотря на явные таланты Молли в алхимии и зельях, ее мужа в чарах и артефакторике, а сыновей в других, не менее сложных дисциплинах, семейный бюджет вечно пуст. Объяснить это наличием чрезмерно большого количества детей не выйдет. Мастеров артефакторики в стране мало, а квалифицированных алхимиков еще меньше. Основная масса магов не в состоянии изготовить что-то сложнее школьного курса, да и то предпочтет приобрести нужное в лавках более умелых собратьев. Мастеров по работе с особо опасными магическими животными, к которым относится Чарли, еще меньше, а специалистов по выявлению и разрушению проклятий так и вовсе единицы не то что на Британию, а на всю Европу в целом. Вывод можно сделать один: громаднейшие долги или, что, имеющихся сведений точно не хватает для того, чтобы понять причину бедности семейства Уизли. На фоне всего этого есть Рональд, шестой сын в этой многочисленной семье, закомплексованный, ленивый, агрессивный и недалекий ребенок, не способный вовремя закрыть рот, сдержать себя и просто подумать. Для него нет полутонов и мир окрашен лишь двумя цветами, черное и белое. Если найдется авторитетный человек, что укажет на черное, то Рональд без колебаний сделает все, дабы уничтожить названное врагом. Идеальный боевик был бы, будь у него больше ума и сообразительности, меньше лени и зависти. Именно лень, сдобренная завистью, выделяют его из всего семейства. Он тяготится тем, что не выделяется на фоне братьев, беднотой семьи и своими плохими оценками, но при этом не делает ничего для исправления ситуации. Зато создавать проблемы для своих друзей он умеет на весьма и весьма высоком уровне. Уж втягивание в конфликты и провоцирование драк можно назвать его личным талантом. Держать такого человека в своем круге общения гарантированно навлечь на себя беду, ибо нет хуже врага, чем союзник, идиот, скажем культурно. Самая младшая из всего семейства рыжих, Джинерва, и вовсе вызывает изрядное количество вопросов. Ее родители и старшие братья, маги не в первом поколении. Каждый из них имеет неплохой такой набор познаний. Даже просто живя рядом с ними, она должна была понимать, что иметь дело со странными артефактами, да еще и обладающими разумом, дело опасное. Но нет же, девочка до последнего скрывала факт наличия у нее тетрадки. И говорить о том, что она ребенок, нелепо. В 11 лет все дети уже соображают, а одаренные ментально развиваются быстрее своих сверстников-простецов. Любые ссылки на пагубное влияние дневника тоже смехотворны. Подобные артефакты мгновенно ничей разум захватить не в состоянии. Для этого им нужно ослабить природную защиту разума, которая у магов изначально сильнее, чем у обывателей. Вывод напрашивается еще более нелестный, чем в отношении Рональда. Так и хочется процитировать Вернона, который в таких ситуациях любит говорить в топку. Правда, обычно, речь идет о рекламных письмах, а не о людях, но назвать Рона и Джин ненормальными членами общества у меня язык не повернется. Усевшись на свою кровать, я достал палочку и демонстративно произнес местное заклинание, являющееся аналогом телекинеза, придвигая к себе сундук. Я Гарри поддерживал в нем идеальный порядок, не забывая складывать в специально сделанный в днище тайник уменьшенные копии библиотечных книг и личные записи о магии, выписанные заклинания и рунные формулы. Последнее и вовсе было следствием того, что мой реципиент, с которым я себя все больше ассоциирую, умудрился начать изучать сей раздел магии самостоятельно. Причиной тому послужили поделки старшекурсников, заинтересовавшие мальчика. Дураком он явно не был и быстро сообразил, что раз палочкой на каникулах колдовать нельзя, то нужно найти способ обойти запрет и улучшить свою жизнь иным способом, а рунные артефакты, хоть и примитивные, но подходит. В процессе же поисков он умудрился наткнуться и на книги о несколько иных методах использования того же старшего футарка, самого старого и наиболее сильного из всех рунических алфавитов языка. К тому моменту, как пришлось идти в тайную комнату, были изготовлены несколько десятков самых разных простеньких рунных артефактов. Причем, основная масса создавалась с применением заклинаний трансфигурации. Хитрость была в том, что предмет не менялся полноценно, а с помощью Ларафин и Вицтус на нем появлялись нужные рунные формулы. Потом, тем же способом формировался символ закрепления в виде руны Атл. После этого все запитывалось силой и получался простейший, относительно долговечный артефакт. Благодаря тому, что в библиотеке обнаружилось невероятное количество готовых рунических заклинаний, предназначенных для нанесения на предметы, созданный арсенал отличался разнообразием. Имелись в нем как щитовые артефакты, так и вполне себе наступательные, создающие аналоги Ступифая, Экспеллиармуса или Депульса. Собственный сундук от возможных посягательств тоже был защищен именно таким способом. Правда, далеко не безобидным, использованная рунная формула била молниями, оставляющими весьма болезненные ожоги. Нет, мой реципиент не являлся мастером рунной магии и не понимал принципов, но, действуя по инструкции, получал результат. Разработать что-то свое ему было не под силу, зато использовать готовое. Тут и первокурсник справится, если быть откровенным. Переодевшись, я проверил все отделения сундука на предмет следов возможного обыска. К моему удивлению, их не было. Либо все сделано очень аккуратно, либо мои вещи попросту не трогали. Второй вариант более логичный, ибо лазить по вещам второкурсника, находящимся в факультетском общежитии, где спальни рассчитаны на 4 человек, да и смысла в этом не было в принципе. Учитывая плотность плетения и наличие домовиков, Дамблдор и без того в курсе того, что находится в сундуках учеников. Во всяком случае, он в состоянии об этом узнать, не прибегая к столь банальным методам. «Гарри», — обратился ко мне вошедший в спальню Невилл, — «привет, тебя уже выписали?» «Привет», — пожал я протянутую в приветствии руку однокурсника, — «да, выписали. Рассказывай, как тут обстоят дела, а то пока я валялся под присмотром мадам Помфри, ко мне никто не заходил». «Ну», — покачав головой, вздохнул мальчик, — «был скандал. Очень большой скандал. Вначале в замок прибыли несколько ударных групп из Аврората. Толком ничего им выяснить не удалось, но потом появился Рон с невменяемым Локхартом. Он им рассказал, где вход в тайную комнату и даже показал спуск, если верить слухам. Только Авроры наткнулись на завал и не смогли пройти. Через несколько часов нам сказали, что ты и Джинни в больничном крыле и с вами все в порядке. Вот дальше. Появился старший Малфой. Но что-то во время его общения с Дамблдором произошло, связанное с домовиками. На несколько часов защиты замка перешли в осадный режим, а потом, когда он был снят, отец Драко ушел в крайне дурном настроении. Позже мы узнали, что его домовик, которого, кстати, опознала Гермиона, попытался напасть на него самого и на Дамблдора. Что уж там точно произошло, неясно, но после всего Малфой вышел из совета попечителей школы. «Вот оно как», — хмыкнул я, — «допустим. Но где Грейнджер? Я не видел ее в гостиной факультета. А ты не знаешь?» — удивился Невилл. «Рассказывай», — требовательно произнес я, — «что с Гермионой?» Помявшись, Лонгботтом покосился на дверь, затем решился рассказать. «Она в больничном крыле. Гермиона тут сцепилась с Роном, когда тот стал тебя поносить и обвинять в состоянии сестры. А Грейнджер за тебя вступилась и, в общем, их старшекурсники растащили, но она сильно пострадала. Убью», вырвалось у меня, когда смысл слов Невилла стал окончательно понятен. Рональд Уизли подписал себе приговор. Пусть он умрет не сейчас, а много позже, когда на меня не падут подозрения и никто не сможет обвинить в его убийстве, но безнаказанным не останется. Какая-то часть сознания, сохранившая трезвость мышления, осознала неправильность собственного поведения, но непривычно сильные, обжигающие нервы, эмоции заставили броситься к дверям спальни. «Гарри, стой!» Слушать Невилла я не стал. Выйдя в гостиную, где еще сидели Уизли, я подошел к Рону, с которого братья уже сняли заклинание сна и немоты и теперь что-то втолковывали. «Значит, ты у нас любитель бить девочек, Гарри, постой!» Стал между мной и Рональдом один из близнецов. «Пожалуйста, успокойся и не делай глупостей. Грингер в больничном крыле стараниями твоего брата», — произнес я, кое-как подавляя в себе эмоции и заставляя действовать более здраво. «Тебе не кажется, что это уже не просто громкие высказывания?» «Гарри, мне жаль Гермиону, но с братом мы разберемся сами», — покачал головой Уизли. «Это наше дело. Тогда ни одному из вас не стоит даже пытаться подходить к ней или ко мне, и не только в Хогвартсе, но и за его пределами, даже после окончания школы. Что я несу?» Появилась в голове здравая мысль, что со мной вообще происходит. «Ты понимаешь, что, более, чем, Уизли, оборвал я его, я знаю, что вы потомственные боевики, и я знаю, чем рискую, но такие друзья мне не нужны. Только чудовищным усилием мне удалось заставить себя остановиться и не сказать лишнего, ограничившись только озвученными словами. При этом ощущалось невероятное давление, сжимающее виски до такой степени, что у меня начало сводить челюсть. «Мы поняли тебя», — встал со своего места Перси, — «давай закроем этот вопрос, Поттер. Вещи вашего брата из нашей спальни заберете сами, его ноги там больше не будет». Один из старшекурсников, наблюдавших за происходящим, вдруг произнес: «Да он под заклятием. Вы что, не видите?» В наступившей тишине раздавшийся хруст и звук осыпающегося стекла показался раскатом грома. В следующую секунду я понял, что тело стало невероятно легким, а пол подозрительно близким к лицу, после чего наступила темнота. Глава 3. Произнеся сканирующее заклинание, Дамблдор нахмурился, осознавая полученные результаты. Остатки артефакта, каким-то образом разрушившегося, еще содержали в себе магию, благо времени с момента уничтожения столь странного предмета прошло не так уж и много. Однако, возможность изучить их ответов на возникшие вопросы не давала, вызывая у мага раздражение. Некто оставил в гостиной факультета Гриффиндор артефакт, создающий эффект заклинания Империя. Причем, детище неизвестного мага не просто заставляло свою жертву сделать строго определенный набор действий, а очень эффективно анализировала происходящее вокруг него и действовала так, чтобы вызвать минимум подозрений у окружающих. Например, вспыльчивого Рональда артефакт заставлял испытывать ярость и желание убить в отношении Грингера и Поттера, а их самих таким же настраивал против юного Уизли. Причем, эффект достигался не за счет полного подавления собственных желаний у жертв, а усиления эмоций, блокирование возможности мыслить критически и полнейшего сноса любых моральных стопоров. «Удивительно, что Поттер еще мог держать себя в узде», — произнес Снейп, также изучавший остатки артефакта. «Возможно, что у него более высокая сопротивляемость подобным вещам», — вмешался Флитвик, которого Дамблдор вызвал в общежитие Элознаменного факультета вместе со Снейпом, «либо все дело в нынешнем состоянии мистера Поттера». Покачав головой, с ней поглядел гостиную общежития. «Как бы там ни было, придется обыскать все факультеты на предмет наличия вот таких вот игрушек». Наблюдавшая за действиями алхимика и чародея МакГонагалл, лишь покачала головой. Будучи дипломированным мастером рунной магии и трансфигурации, она владела лишь базовыми, можно сказать, общедоступными, познаниями в менталистике и чарах. С артефакторикой у нее дела обстояли куда лучше, но до уровня того же Дамблдора, способного буквально из любого хлама создать нечто невероятное, ей очень далеко. «Думаю, стоит проверить всех студентов поголовно на предмет подобных воздействий. Возможно, обнаружится еще кто-то», — произнесла женщина, оглядывая притихших гриффиндорцев. Ученики ее факультета пребывали в не самом радужном настроении. Весть о том, что в гостиной общежития находился артефакт, подчиняющий себе студентов, вызвала у многих страх. Никому не хочется стать марионеткой, выполняющей чужие приказы. К тому же, в Хогвартсе попросту не учат защищаться и сопротивляться подобным атакам. Эти знания – удел Академии Аврората, но никак не выпускников магической школы. «Альбус, я могу и ошибаться, но стиль этой работы мне знаком», – покосился на директора полугоблин, закончив изучать остатки артефакта. «Он очень сильно напоминает мне творение одного твоего ученика. Полагаете, это он?» Повернулся к нему Снейп, поняв, о ком говорит декан Когтеврана. В отличие от Дамблдора, коего алхимик боялся и ненавидел, Флитвик у Северуса вызывал уважение. Многократный чемпион континента в спортивных дуэлях, Мастер чары ритуальной магии, неплохой артефактор. При этом, полугоблин не сидел на крючке у Альбуса. Впрочем, говорить о полной самостоятельности Филиуса не приходилось. Его преподавание в Хогвартсе и должность декана факультета воронов являлись следствием протекции гоблинов, умудрившихся обойти в этом вопросе как гномов, так и дворфов. «Очень на то похоже», — кивнул Флитвик. «Во всяком случае, стиль работы весьма характерен. Да и учитывая недавние события, больше некому было подкинуть этот артефакт сюда. Говорить ученикам о том, что первокурсница с их факультета была одержима духом темного лорда и устроила все то, что происходило в замке в течение учебного года, Филиус не считал правильным. Он, в отличие от Снейпа, не знал, что все произошедшее подстроил и полностью контролировал Дамблдор. Алхимик же, бросив на полугоблина красноречивый взгляд, лишь покачал головой. Алхимик прекрасно понимал, что произошедшее явно не связано с дневником и Василиском, а происходит самостоятельно. Да и поведение Дамблдора говорило о многом. Судя по проскальзывающему недовольству, директору явно не нравилось, что кто-то вмешался в его игры, да еще и в личной вотчине, в Хогвартсе, прямо под носом Альбуса, контролирующего тут каждую тень. Филиус, Северус, повернулся к мужчинам директор, вместе с Помфри организуете проверку студентов, до ее завершения всем учащимся оставаться в гостиных общежитий. Для исполнения приказа заблокируйте выходы. Проверки проводить в свободных помещениях рядом с ними. Я вызову Аластера и, пока только его, подумав, принял решение маг. Хорошо, кивнул Флитвик, бросая вопросительный взгляд на Снейпа. Алхимик же лишь покачал головой, понимая, что на сей раз ситуация действительно Альбусом не контролируется и некто, по сути, весьма болезненно для самолюбия, щелкнул Дамблдора по носу. Причем, весьма демонстративно. Значит, лорд не так прост, как хотелось бы Дамблдору, сделал для себя вывод алхимик, если уж он умудрился преподнести столь интересный сюрприз, да еще и остаться незамеченным. Новое пробуждение можно было характеризовать одним словом – отвратное. Головная боль, тошнота и головокружение, мгновенно навалившиеся на меня, стоило осознать себя лежащим на кровати, вызывали лишь раздражение. Впрочем, еще больше портило настроение понимание факта пропущенного удара по разуму, недопустимая для боевого мага оплошность. И хорошо еще, что не произошло ничего фатального. Впрочем, даже без этого самого воздействия, выводы, сделанные в общежитии после слов Невилла, оставались в силе. С семейством Уизли мне не по пути, ни в каком виде и ни под каким предлогом, ни в Хогвартсе, ни за его пределами. Учитывая те взаимоотношения, что имели место в троице Поттер, Гринджер, Уизли, к этому бы все и пришло, но куда позже, и не факт, что ситуация, при которой мог случиться конечный разрыв, не оказалась опасной для жизни моей или Гермионы. В этот момент я задумался о своем отношении к однокурснице. С одной стороны, моя личность из прошлой жизни была не просто взрослой, а более чем зрелой. Знания в области магии, боевой опыт, жизнь рядом с аристократами и всей их подлостью, интриги внутри армии и гвардии ради места под солнцем, потери друзей и сослуживцев, что погибали у меня на руках. А с другой стороны, юность уже этой жизни, детское тело, гормоны и осознание того факта, что у меня все впереди и весь мир открыт для меня. К этому факту стоит добавить, несмотря на явно скачкообразное развитие разума после слияния личностей, уже сформированное отношение к окружающим, хоть и частично пересмотренное после завершения процесса инкарнации. Именно оно и заставляло меня испытывать ненависть к Рональду, посмевшему причинить вред Гермионе. Несмотря на привитую Вернаном и Петунией паранойю, к девочке у моего реципиента имелась вполне осознанная симпатия, которая после пробуждения моей реинкарнированной личности никуда не делась. Кроме того, был еще один важный факт. Будучи не понаслышке знакомым с ментальной магией, я более чем хорошо знал ее главный постулат. Каким бы сильным ни был удар по разуму, ни один человек, ни один артефакт, дух, демон или покойник не смогут заставить человека сделать то, что ему противно и противоестественно для его личности. Только изменив взгляды и внутренний стержень человека, его восприятие и те границы допустимого, которые он сам для себя определяет, возможно заставить совершить то, что в первоначальном виде личность не сделала бы никогда. Уизли поднял руку на девочку. Пускай он ребенок, но далеко не все дети в детстве могут это сделать. Большинство воспитывается в совершенно ином ключе. Произошедшее с Гермионой очень хорошо охарактеризовало как самого Рональда, так и воспитание, что принято в его семье. Не знаю, поднимает ли Артур руку на свою жену, но их сыновья данный факт считают нормой. Иметь же не то что среди друзей, а даже просто в некоем круге общения подобных личностей, не только гарантировать себе проблемы, но и замараться, испортив собственную репутацию. В принципе, в некоторой степени, это уже произошло. 2 года тесного общения с семейством Уизли не прошли даром. Очень многие студенты даже с Гриффиндора морщатся, стоит им увидеть рыжих. И это отношение перетекло и на меня с Грейнджер. И чтобы изменить ситуацию, придется очень постараться, ведь репутация такая штука. Ее очень сложно заработать, но очень легко потерять. Поняв, что за окном вновь ночное небо, я хмыкнул и, закрыв глаза, погрузился в медитативный транс, принявшись наводить порядок в астральном и ментальном телах. В ныне существующей мешанине приходилось все выстраивать в привычном мне виде, направляя энергию на экстренное развитие тех сегментов, что приобретены в этой жизни и гораздо слабее того, что пришло из моего прошлого воплощения. Сделать все за один сеанс явно не получится. Уж очень многое требуется перекроить и выправить. А уж сколько на это все нужно времени и сил, как в прямом, так и в переносном смысле. К тому же, параллельно с тонкими телами, приходилось работать и с каналами внутренних энергий, энергетическими центрами и аурой, фактически, перекраивая их в новый вид, полностью отличный от здешнего. После того, как я проверил местные заклинания, стало ясно, что вносимые изменения не только не помешают использовать магию сего мира, но и облегчат этот процесс. Беспокоиться о возможных сложностях при обучении в Хогвартсе не приходилось. В крайнем случае, просто стану применять привычные по прошлой жизни методы. Осознав, что сил для дальнейшей работы не осталось, я вынырнул из медитативного транса, ощущая дикую слабость и чувство бессилия. Тело оказалось покрыто ледяным потом, а волосы спутались и прилипли к голове. «Гарри, что с тобой?» — раздался рядом обеспокоенный голос Гермионы. «Я все хорошо, просто кошмары». Оказалось, что девочка, хотя, скорее уж, почти девушка, сидела на краю кровати, с тревогой глядя на меня. Будучи старше на год, она и выглядела на свой возраст. Осенью ей исполняется 14, так что, уже сейчас можно сказать, через 2-3 года Грейнджер, если возьмется за свои стили одежды и внешность, будет популярна у мужской части Хогвартса. «Надеюсь, ты не реагировал ни на что и казался каким-то окаменевшим», — произнесла она, достав платок и вытирая им мой лоб. «Спасибо, Грейнджер». С одной стороны, она наглая, самоуверенная стукачка, которая вызывала у моего воплощения до раскапсуляции личности годливость, опаску и недоверие. С другой же стороны, тянущийся к знаниям я Гарри уважал ее за точно такое же отношение к книгам, упорный труд и тот факт, что она была единственной во всем замке, кто действительно о нем беспокоился. Эта двоякость не давала покоя моей личности и до завершения ритуала инкарнации, и теперь, когда процесс окончательного слияния почти закончен, а действительно, как к ней относиться? Мысленно вздохнул я, в принципе, идеальных людей не существует. У всех есть свои заморочки. У меня самого хватает дурных привычек, что уж говорить о девочке-подростке. Если я, Гарри, еще имел моральное право относиться к Гермионе недружелюбно, скажем так, то я Айзек уже нет, просто в силу разницы в возрасте и опыте. Да и в целом, Гермиона мне, ни до завершения инкарнации, ни после, ничего плохого не сделала и даже пострадала, пытаясь убедить Уизли прекратить пороть чушь. Отвернуться от нее после этого, я, конечно, далеко не ангел, но и не мерзавец и предатель. Ведь, оттолкнуть девочку и отказать ей даже в небольшом доверии после недавних событий будет свинством. Первое правило магии – не нападать первым, если нет факторов, заставляющих вас нанести упреждающий удар. Вспомнились слова наставника по тактике и стратегии магических боев. Помните, что войны начинают неудачники. Грейнджер мне не враг, и ни одно ее действие, во всяком случае, известное мне, не могло стать причиной для того, чтобы причинить ей вред. В данном случае, оттолкнув ее, я стану причиной вреда. Возможно, это никогда не аукнется мне, но прошлое имеет дурную привычку выныривать из тьмы забвения и бить в спину в самый неподходящий момент. Потому лучше я проявлю вежливость и дружелюбие, нежели получу врага, способного потом вцепиться мне в глотку в самый неожиданный момент. «Ты хотела о чем-то поговорить?» — спросил я, проведя рукой по щеке девочки, отчего та вздрогнула и залилась краской. «Да, Гарри, не делай так больше», — выдохнула она, чуть отодвинувшись от меня. «Хорошо, не буду. Но все же, что тебя беспокоит?» Уизли, опустив голову, тихо произнесла Гермиона: «Рон, он». Судя по всему, ей было крайне сложно преодолеть себя и пожаловаться кому-то. Дети, сам таким же был в ее возрасте. Только вот мне жаловаться было совершенно некому. Я знаю, мы едва не подрались из-за этого. Гарри, почему, за что он так? Ты пошел спасать его сестру. Да и я, мы же друзья. Хаэм, знаешь, давай я кое-что тебе объясню. Вздохнул я, понимая, что разговор затянется. Ты забыла сказать одно единственное слово. Мы были друзьями. Теперь, нет. То, что он поднял на тебя руку, нельзя простить и забыть. Запомни, предавший однажды сделает это вновь. Говорят, что он был под действием какого-то темного артефакта, пробормотала девочка. Давай-ка мы с тобой вспомним магловских гипнотизеров и психологию, усмехнулся я, быстро сообразив, как именно можно донести до девочки некоторые фундаментальные основы менталистики. Потом, когда найду способ обосновать свои знания, научу ее, пришла на ум мысль, да и в целом, мне нужна команда. Если мои предположения верны, то спокойной жизни не будет и надо готовиться к войне, а там одиночки не выживают. Сплоченный коллектив всегда сильнее пусть могущественного, но одного противника. И начать, судя по всему, придется с Гермионы. Других кандидатур вокруг, пока что, не наблюдается. Вопрос того, что Гринджер девочка, а в перспективе, девушка, меня не волновал в принципе. В империи многие магини были неплохими офицерами и боевиками, что не хуже мужчин выкашивали врагов, сея в их рядах смерти и разрушения. К тому же, в этом мире, судя по всему, у женщин с мужчинами равные права. Ну, где права, там и обязанности, о чем здешним девицам тоже стоит помнить, ибо одно без другого не существует.